Глава вторая. Габриэль. Прошлое. «Нет, Мёрф, мы заканчиваем сейчас же, ясно? Ты просто ублюдок, настоящий мерзавец. Можешь даже погребаться в своей травке и не ищи меня, ясно? Чёрт!» Пока она кричала в трубку, несла грязное белье, врезалась прямо в меня, обронив все вещи и выронив телефон, что переключился на громкую связь. «Ну ты и сучка, Беа!» — кричал, кажется, тот самый мерзавец Мёрф. «Вот будет у тебя ломка, продавай натуру, чтобы заработать на...» «Господи!» — девушка упала на колени и начала ползать, чтобы взять телефон. «Катись в ад, сукин ты сын!» — яростно закричала рыжая, после чего завершила разговор. Пребывая в легком раздражении от ситуации, скрестил руки за спиной и дождался, пока домработница, судя по темной синей форме с белым фартуком, соберет грязное белье и поднимется. Она виновато взглянула на меня светло-зелеными глазами. — Я, прошу прощения, вырвала случайно. Не находила она слов, переминаясь с ноги на ногу. Девушка не нашла ничего лучше, как протянуть свою ладонь и улыбнуться белоснежными зубами. — Беатрис, — представилась она, — но ответной реакции не получила. Я с самого начала понял, кем была эта особа. Джулия, ее бабушка и наша главная домработница, еще неделю назад просила меня взять на работу ее внучку, что до этого работала официанткой в Лос-Анджелесе, но из-за потери работы прилетела обратно на Сицилию. Джулия работала в особняке Канцелло больше 20 лет. О внучке она говорила очень редко, но всегда отправляла деньги. Беатрис — единственная дочь сына Джулии, которая в воспитании дочери не участвовала от слова «совсем», бросив все на свою девушку. Джулия не общалась с сыном, потеряв с ним связь, но внучку с молодой мамой не бросила и частично обеспечивала. «Беатрис», пробуя именно вкус, прищурился. «О какой ломке идет речь?» От такого прямого вопроса нефритовые глаза девушки расширились. «О, нет, он не имел в виду то, что вы считаете». «Послушай», — шагнул вперед, но Беатриса выдержала мой натиск. «Мы держимся подальше от всего, что связано с наркотиками, ясно? Увижу хоть намек, ты вылетишь отсюда, несмотря на свою бабушку». Она сглотнула, и что-то похожее на слезы появились в ее глазах. «Я спрашиваю, ясно?» «Да». Теперь уже четко ответила девушка и, прижав белье теснее к телу, словно защищаясь от меня, убежала прочь. Было в ней что-то подозрительное. То, что заставляет напрячься, но при этом привлекает тебя. Она всего лишь служанка. Я дал ей понять правила. Она поняла. Но почему я все еще смотрю ей вслед? Мы с Даниэлем дружили с 4 лет. С того самого момента, когда мой отец привел его в особняк по приказу своего босса. У Даниэля была такая сильная истерика, что его отец приказал оставить его на улице у порога, где он потерял сознание на наших с Каиром глазах. «Почему ты там его оставил?» Мой заинтересованный и немного возмущенный голос совести внутри просто не мог смотреть на это молча. Смотреть, как мальчик, прижавший к груди растрепанный детский рюкзак, сидел на крыльце особняка Канцелло и так громко звал маму. Папе это тоже не понравилось, но он был преданным человеком в клане и всегда подчинялся приказам своего босса, поэтому сказать что-то против решения Лоренцо Канцелло не мог. Это мне и не нравилось в его работе, как бы я ни любил и не уважал отца. «Потому что так надо, сынок», — потрепав меня по волосам, отец поднял меня и унес подальше. Мы не вольны выбирать, когда дело касается чести и устава клана. Когда вырастешь, обязательно поймешь. Но я так и не понял. Пока наши папы были на совещании, мальчик все еще сидел у порога. Он уже не плакал, но был обессилен. Каир попытался завязать с ним разговор, но тот явно не поддавался. «Отстань от него!» — потянул Каир назад за воротник. Он всегда был приставучим. «Ты его пугаешь!» Но Каир не отставал, предлагая леденец. И, казалось, вот уже мальчик встал и был готов принять сладость, но, сделав два шага, упал прямо перед нами. «Папа!» — яро закричал Каир, испугавшись и выронив все леденцы. Он побежал за помощью, пока я подложил руку под голову мальчика, чтобы ему не было твердо, а потом, взяв упавший чупа-чупс, положил ему в карман, пока в дверях не появилась Джулия и не забрала его. Ближе к вечеру, когда мы с Каиром ужинали приготовленным минестроне от Джулии, папа зашел на кухню и улыбнулся нам, подсев рядом. «Будете есть, сеньор?» Джулия была такой великодушной, что, дай ей волю, кормила бы всех. «Спасибо, Джулия», — мягко улыбнулся отец. «Дома Лаура готовит ужин, и я освобождаю место для ее творений». «Пап, а как там Даниэль?» Оставив приборы, уставился на отца. «Так ты уже знаешь его имя?» «Нам сказала Джулия», — спохватился Каир, продолжая уплетать суп за обе щеки. «Они настаивали, сеньор», — виновато схватилась за сердце женщина. «Ничего страшного», — махнул рукой папа. «Наверняка они теперь будут часто видеться». «Можно мне к нему подняться?» — засверкали мои детские глаза. «Только тихо, хорошо?» — подмигнул папа. И пока Каир приступил ко второй порции, я побежал на второй этаж, куда и уложили Даниэля. Открыв дверь, я прошел в огромную гостиную комнату, где на кровати, увешанной балдахинами, лежал Даниэль, свернувшись комочком. Он уже не спал, а просто рассматривал подсвечники на прикроватной тумбе, крутя в руках леденец, который я ему положил. Я был ребенком, поэтому вовсе не знал, как начать разговор, и даже не спросил, можно ли мне войти. Просто поднялся на кровать и, сев по-турецки, заговорил. «Хочешь, я буду твоим другом?» — прозвучало в пустоту. Даниэль не двинулся и даже не моргнул. «Мама говорит, что дружить — это важно. Иногда друзья заменяют семью», — продолжил я. Даниэль моргнул пару раз, а потом перевернулся и сел, заглядывая в мои глаза. «А у меня больше нет мамы», — спокойно выдал он, а потом шмыгнул. «Мне так сказали». «Ну, такого не может быть», — по-детски возразил я. «У каждого есть мама. Моя умерла». Темные глаза мальчика наполнились слезами, и он заплакал, спрятав лицо в ладонях. Будучи маленьким, понятия не имел, как реагировать, но когда я грустил и плакал, мама обнимала меня. Я так и сделал. Придвинулся к Даниэлю ближе и заключил свои объятия. «Когда моя бабушка ушла на небеса, папа сказал, что она всегда следит там за нами. Твоя мама не умерла, она просто превратилась в звезду, и с наступлением ночи ты сможешь ее увидеть». «Правда?» «Посмотри ночью на небо. Там всегда есть звезды». «Звезды не меняются, а вот мы выросли». С тех пор прошло 30 лет. Мы все еще оставались неразлучны. Мы не разбрасывались силой нашей дружбы. Просто знали, что каждый из нас готов отдать жизнь ради другого, если понадобится. «Говорят, звезды умеют слушать». Подошел к Даниэлю, что стоял у загона для лошадей, и глядел в небо, испуская тяжелые и усталые выдохи. Разговор за сегодняшним ужином вышел напряженным, и я понимал, что немного переборщил, когда наговорил ему всего. Однако в одном я был уверен. Бороться за человека, который ушел, не было смысла. Она сделала свой выбор. Даниэль свой. Но между Даниэлем и Андреа была слишком сильная связь, и ее невозможно разрушить так просто. И это я понимал. Порой людям нужно уметь отпускать. Сильная привязанность и созависимость — это медленная яма, в которой вы в конце концов и окажетесь. Как моя мать. «Наверное, поэтому они и падают», — хмыкнул друг, «чтобы подарить людям хоть какую-то надежду». «Там, за ужином», — придвинулся ближе, вставая ему по плечо. Даниэль повернулся ко мне и перебил. «Ты прав, на мне клан, люди и много ответственности. Логично, что мне нужен наследник и жена, но что, если я даже представить себе не могу, что рядом будет кто-то другой, кроме Андрея? Кто-то, кого я смогу назвать женой. Я разрушу жизнь любой после всего. Забыть ее не под силу моему разуму. Именно поэтому я ненавижу любовь, вырвалось из моих уст. Простые люди считают, что это счастье, когда ты нашел свою любовь. Но мы, люди мафии, понимаем, что любовь в нашем случае — проклятие. И мы, Даниэль, знаем об этом. Наши матери стали жертвами этого мира. Даниэль тяжело вздохнул, поднимая взгляд в небо. Каждый раз смотрю на небо, на звезды и задаюсь вопросом. Что, если бы у мамы получилось бы? Получилось бы спасти нас от этого мира? Смогли бы мы прожить все, как обычные люди? Как бы сложились наши жизни? Хотел бы уйти из клана? Впервые задавал такой вопрос. И он на самом деле был опасен. Говорить такое могло означать предательство и смерть. Но Даниэль понимал меня. «Нет», — твердо ответил друг, — «уже нет. Клан и этот мир — часть меня, и тебя тоже», — указал он пальцем в мою сторону. «Знаешь, это как если бы рыбу взяли и переместили на сушу, приказав выжить. Она не выживет, ведь была создана для жизни в воде. Так и мы, Габ. Мы рождены во тьме, и выход отсюда — только смерть». «Ты прав, жизнь такая сука», — хмыкнул я, уловив взглядом падающую звезду. «Та девочка рыжая, которая...» — неожиданно заговорил Дэн. «Внучка Джулии». «Беатрис», — напомнил я. В моей голове все еще играли сомнения насчет этой девушки. Ее разговор не давал мне покоя. А если она и вправду потребляет, как я могу позволить ей оставаться в доме? «А, да, Беатрис», — щелкнул пальцами Дэн. «Мне нужно, чтобы ты разобрался с ее учебой. Джулия сказала, что она очень хочет учиться. Нужно ей помочь в этом». «Понял тебя. Займусь завтра», — кивнул я, уже прикидывая план, как придется говорить с этой девчонкой. «Я ненавижу разговаривать. Это заложено в моем характере. Я очень редко и мало говорю. Если вижу, что моя пуля должна быть засажена в черепушку человека, я делаю это. И не разговариваю с ним, ведь это пустая трата времени. Так и со всем остальным. Я делаю, а не болтаю языком. И я не люблю людей, за исключением своих друзей. Хотя, признаюсь, иногда они тоже меня раздражают. Но по сравнению, как бесят меня другие, это можно приравнять к любви». Я собирался уходить, когда Даниэль остановил меня на полпути. «Габ?» «Что?» — повернулся я. «Неужели ты ни разу не влюблялся? Ну, не знаю, никого не было?» «Нет, даже не думал». «Кроме одного раза. Я не мог сказать, что влюбился тогда, но было ощущение, что та маленькая девчонка на кладбище могла стать той самой». На следующее утро, спускаясь из кабинета Дэна, где мы обговорили поставки оружия в Нью-Йорк, поймал взглядом Беатрис. Она возилась с чистым постельным бельем у гладильной доски. Дверь в прачечную была приоткрыта. Я подошел, облокотился об косяк и начал следить за ее танцем под песню в наушниках, из-за которых она меня не слышала. Ее рыжие, почти огненные волосы были заколоты карандашом на затылке, а челка постоянно мешалась перед ее глазами, и она все время смахивала ее. На ней была обычная форма — синее платье до колен и белый фартук. Она не была похожа на коренных итальянок. Ее кожа была слишком белоснежной, без намека на загар. Волосы рыжие, что совсем не характерно для Италии, а глаза светло-зеленые и очень яркие на фоне южной красоты местных женщин. Наверняка ее мама была иностранкой, с севера, может, из Шотландии или Ирландии. Но, насколько я знаю, они с матерью жили в Лос-Анджелесе. От ее активных движений я немного подустал, поэтому постучался в дверь, но музыка была настолько громкой, что биты доносились и до меня. Тогда я бесцеремонно распахнул дверь и вошел в прачечную. Беатрис подпрыгнула на месте, сжав руку у сердца и подняв ввысь утюг. Еще несколько футов, и она обожгла бы себе лицо, но девушка вовремя очнулась и поставила его на место, после чего сняла наушники. — Вы испугали меня? — задышала она быстро. — Я же чуть на тот свет не отправилась. Она говорила на итальянском, но с акцентом. И в мыслях я подумал, что нужно будет обязательно найти информацию о ее прошлой жизни. Несмотря на доверие к ее бабушке, проверить эту рыжую обязательно стоит. «Идем за мной», — кивнул за собой, после отвернулся и зашагал к выходу. Немного погодя, девушка отправилась следом, но я остановился на пороге прачечной, и рыжая снова в меня врезалась. «Господи, она вообще смотрит, куда идет?» «Что?» — отойдя на шаг, нахмурилась она. «Зачем же так резко останавливаться?» «Утюг!» — кивнул в сторону гладильного стола. «Ты решила поджечь особняк, ведьма?» «Ой!» — прикрыв виновато рот, она побежала выключать утюг. Я не стал ждать ее и направился на второй этаж. Она догнала меня на лестнице. «Куда мы идем?» «Раз я сказал идти за мной, разве нельзя идти молча? Почему женщины задают так много вопросов?» «Почему вы молчите?» — донимала меня эта ведьма. «Как вас?» Я остановился у кабинета Дэна, и в этот раз, слава небесам, она не врезалась в меня, а вовремя притормозила. Открыв перед ней дверь, жестом указал войти. Поправив фартук перед собой, Беатрис вошла в кабинет, где нас уже ждал Даниэль. «Сеньор!» — почтительно опустила она взгляд. «Садись!» — Даниэль кивнул на кресло напротив себя, куда и села девушка. «Беатрис, так ведь?» «Именно!» Я расположился напротив нее и начал наблюдать, сканировать глазами каждое движение. Так я делал всегда, когда видел новый объект в клане. Неважно, мужчина или женщина, я анализировал всех. Каждое движение, каждый вдох, каждое моргание. Она сидела прямо. Никакой расслабленности, которая присутствовала в прачечной, где она оставалась наедине с собой. Это говорило о ее напряжении. Ее плечи немного подрагивали, словно она стояла перед выбором сутулиться и выстроить барьер, либо держать осанку и показать стержень. Тонкие длинные пальцы без маникюра и немного сухой кожи вокруг нервно теребили край фартука, сжимая и разжимая ткань. Привычка, выдающая скрытую тревогу, которую она пыталась подавить. Взгляд ее скользил по всему кабинету и по нам с Дэном, не задерживаясь ни на чем дольше пары секунд. Оценка, анализ, поиск угрозы — скорее последнее. Я отметил легкое подергивание уголка губ, попытка улыбнуться, быстро сменяющаяся нейтральным выражением. Скрытность? Недоверие? «Я слышал, ты закончила старшую школу пару лет назад», — поинтересовался Даниэль, почесывая щетинистый подбородок. 5 лет назад, — уточнила Беатрис, зачесав волосы за ухо. После старшей школы обстоятельства сложились так, что пришлось работать, да и учебу было потянуть некому, поэтому не вышло. — Где ты жила до этого? — поставил я вопрос, который интересовал меня больше всего. — С мамой в Лос-Анджелесе, в пригороде Глендейл. Когда она, наконец, подняла на меня глаза, в них читалась смущенность. Она закусывала губу, отчего-то остановилась ярко-красной и начинала быстро моргать, словно отгоняя слезы при разговоре о маме. Я отметил легкую дрожь в ее голосе, когда она отвечала на мои вопросы, и то, как она с фартука перешла на серебряный кулон на шее, явный признак стресса. «Она умерла?» — задал следующий вопрос. «Нет», — проскользнула горечь в ее голосе. «Болеет. Она лечится. Мы с бабушкой копим на ее лечение. Она сейчас в Лос-Анджелесе. После... Дальше она собиралась лгать. Отвела взгляд. Начала выстукивать нервный ритм каблуком балеток по паркету. Очевидные признаки лжи. После провала на моей работе бабушка забрала меня к себе, поэтому я здесь. Мы собираемся оплатить тебе учебу. Дэн мягко улыбнулся, но это была рабочая улыбка, от которой волнующаяся Беатрис легче не становилась. Я хочу, чтобы ты сейчас, не стесняясь, сказала, какой университет выбирала 5 лет назад. Считай, что ты открыла возможность для себя. Какой это университет? Беатрис замерла. На миг все ее движения остановились, а в глазах появился блеск. Она была рада, но сдерживала эмоции. Думаю, если бы не мы с Дэном, она бы пустилась в пляс. «О, я даже не знаю, что сказать мне...» «Ближе к делу, у нас мало времени», — напомнил я. Беатрис глянула на меня, а после сглотнула и, наконец, сказала. «Университет Санкрест, он ближе к маме». «Хорошо». Даниэль довольно откинулся на спинку своего кресла. «Проживание и учеба будут оплачены, можешь не переживать». Теперь ты должна готовиться к поступлению. Нужно будет подать заявку. С остальным тебе поможет Габриэль. Дэн указал на меня. Беатрис снова метнула взор в мою сторону и сглотнула. Такая перспектива ее точно пугала. «Спасибо вам, сеньор!» — встала она с места. «Не представляете, как много для меня это значит. Спасибо вам большое!» «Благодари свою бабушку», — сказал Дэн. «Это ее заслуга. А теперь можешь идти. Габриэль скажет, когда у вас вылет. Нужно будет разобраться с жильем». Кивнув, девушка сорвалась с места и, словно на крыльях, вылетела из кабинета. «Она невыносима», — сморщился я, встав и взяв виски из мини-бара. «Ты знаешь ее всего 2 дня», — усмехнулся Дэн. «Серьезно? Обычно, если женщина для тебя невыносима, это означает 2 вещи. Либо ты хочешь ее выпрыть, либо убить. Тут скорее второе». Разлив янтарную жидкость по бокалам, подтолкнул один из них другу. А другой взял сам и сделал глоток, сев на свое место. «Она слишком много разговаривает. Я скорее умру за те несколько дней, которые придется провести с ней. Почему ты кидаешь таких особ именно на меня?» Закатил я глаза. «Помнится, несколько лет назад и Андрея он поручил мне. С тех пор мой нос сломали впервые, а ее невыносимый характер оставлял желать лучшего. С ней я бы застрелился сам. Как Даниэль терпел ее? Может, мне нравится смотреть, как ты мучаешься?» Не переставал он усмехаться. «Да ладно тебе!» — махнул он на мое бесстрастное выражение лица. «Отдохнешь в Калифорнии, попьешь пинаколаду и подцепишь себе красотку. Беатрис останется лишь заданием. Ты же знаешь, подцепить красоток и отдыхать — не моя среда обитания». «Конечно. Забыл, что ты предпочитаешь трахать исключительно проверенных женщин. От них меньше проблем. Нет ожиданий — нет проблем. Возможно, это потому, что они единственные, кто вытерпит твои предпочтения», — хмыкнул друг. «Простые смертные девушки не для этого». «Именно так», — не стал спорить. Впереди ждали несколько дней в Калифорнии, и я очень надеялся, что все пройдет спокойно, и мне не придется затыкать Беатрис кляпом, чтобы она заткнулась. Надеюсь, она не принесет мне проблем. Тогда я не знал, что те несколько дней перевернут мою жизнь».